Поезд между тем замедлил ход, за окном все чаще стали мелькать огоньки, народ забегал по платформе. Рад был с вами познакомиться. Передайте Шабо, что надеюсь увидеть вас вместе с ним у себя завтра вечером. Мегре ограничился простым кивком, открыл дверцу и, подхватив свой увесистый чемодан, двинулся к выходу, не обращая внимания на встречных. Шабо, естественно, на перроне не было, учитывая, что комиссар подсел в этот поезд совершенно случайно. С порога здания вокзала Мегре бросил взгляд вдоль улицы Републик. Ее нещадно молотил яростный ливень. «Такси, месье?» Комиссар жестом показал, что не возражает. «В отель «Де Франс»?» Ответив утвердительно, он, насупившись, забился в угол. Всего 9 вечера, а Фонтане словно вымер, лишь в 2-3 кафе светились окна. Дверь в гостиницу обрамляли 2 пальмы, торчавшие из кадок, выкрашенных в зеленый цвет. — У вас есть свободные номера? — Одноместные? — Да. — Я хотел бы, если возможно, перекусить. Все здесь уже вошло в ночной режим работы, напоминая церковь после вечерней. Судя по всему, насчет ужина пошли справиться на кухню, а в обеденном зале зажгли 2 ламп. Чтобы не подниматься в отведенную ему комнату, Мегре сполоснул руки водой из фаянсового тазика. Белого вина? Мегре до отвращения наугощался им еще в Бордо. А пива у вас нет? Только бутылочное. Тогда подайте столового красного. Для него специально подготовили суп, настрогали ветчины. Со своего места комиссар увидел, как в холл ввалился какой-то весь мокрый от дождя тип, и, не найдя никого, к кому можно было бы обратиться, заглянул в зал и, как подумалось, Мегре при виде его успокоился. У этого рыжеволосого малого лет 40, щекастого, с хорошим цветом лица, одетого в бежевый плащ, на плече болтались на ремне фотоаппараты. Стряхнув капли дождя со шляпы, незнакомец приблизился к комиссару. «Прежде всего, позвольте сделать снимок. Я корреспондент Уэтс Эклер, нашей региональной газеты. Заметил вас еще на вокзале, но не смог сразу же сконтактировать. Итак, они вызвали вас, дабы прояснить дело Курсона?» Моментальная вспышка, щелчок затвора. «Комиссар Перрон нам ничего насчет вас не сообщал, как, впрочем, и следователь. Я тут не ради указанного вами события». Рыжий субъект улыбнулся с видом собрата по ремеслу, которого на мякине не проведешь. «Разумеете? Вы что имеете в виду? А то, что вы здесь неофициально, все понимаю, и тем не менее, никаких тем не менее. Но Ферон мне заявил, что сейчас примчится сюда, вот вам и доказательства». «Кто такой Ферон?» «Комиссар полиции Фонтане. Едва углядев вас на вокзале, я мигом позвонил ему из автомата, и он ответил, что мы увидимся в гостинице». «Здесь?» «Само собой. А где же еще вы могли бы поселиться?» Мегре, допив бокал вина, вытер салфеткой рот и проворчал. «Кто такой этот Верно де Курсон, с которым я ехал в одном купе из Ньора?» «Точно. Он был в том поезде. Это Шурин». «Чей?» «Курсона, которого убили». Мелковатый брюнет, в свою очередь появившийся в гостинице, тут же засек обоих беседующих. — Привет, Феррон! — воскликнул журналист. — Добрый тебе вечер. — Прошу извинить, господин комиссар, но меня не проинформировали о вашем приезде, а посему я вас не встретил. После изнурительного рабочего дня мирно сидел за столом, и вдруг он показал на Рыжего. Тут же выскочил на улицу, и я уже сказал этому молодому человеку, вздохнул Мегре, отодвигая тарелку и берясь за трубку, что не имею никакого отношения к вашему делу Курсона. Оказался в Фонтенелле-Кон по чистейшей случайности с целью пожать руку давнему другу Шабо и... А ему известно, что вы здесь? Он должен был ожидать меня с 4-часовым поездом. Убедившись, что я не прибыл, наверное, подумал, что появлюсь лишь завтра, если вообще не изменил своих планов. Мегре поднялся из-за стола. А теперь, с вашего позволения, пойду поприветствую Жульена, прежде чем завалиться спать. Комиссар полиции Феррон и репортер пришли в замешательство. — Вы действительно ничего не знаете? — Не имею ни малейшего понятия. — И не читали газет? В течение 3 дней организаторы Конгресса и торговая палата Бордо не давали нам ни минуты передышки. Полицейский и репортер, полные сомнений, переглянулись. Вы знаете, где проживает следователь? Конечно. Если только город не изменился со времени моего последнего визита к Шабо. Они никак не могли решиться оставить Мегре в покое. Даже на тротуаре встали по бокам. Господа, имею честь откланяться. Журналист настаивал. А вам нечего заявить, Оэст Эклер? Ничегошеньки. Всего хорошего, господа. Комиссар зашагал по улице Республики, пересек мост и на всем пути до Шабо не встретил и пары прохожих. Его друг проживал в старом доме, которым молодой Мегре так в свое время восхищался. С тех пор дом ничуть не изменился. Серый камень стен, крыльцо в 4 ступеньки, высокие окна с квадратиками форточек. Сквозь задвинутые шторы пробивался слабый свет. Мегре позвонил и вскоре услышал цокот мелких шагов по вымощенному белой плиткой коридору. В двери приоткрылся глазок. — Дома ли месье Шабо? — спросил он. — Кто там? «Комиссар Мегре, это действительно вы, месье?» Он узнал голос Розы, бессменной в течение 30 лет горничной Шабо. «Сейчас открою, потерпите чуток, пока я сниму цепочку». Одновременно она крикнула куда-то во внутренний покой дома. «Месье Жюльен, это ваш друг, господин Мегре! Входите, входите». Хозяин побывал сегодня после обеда на вокзале и был разочарован, не встретив вас. Как же вы добрались? Поездом. Вы хотите сказать, что ехали вечерним рейсом? Дверь, наконец, открылась. В хлынувшем наружу оранжевом свете предстал мужчина высокого роста, худой, слегка сутуловатый, одетый в домашнюю куртку из велюра каштанового цвета. «Ты ли это?» — воскликнул он. «Конечно, я. Просто не успел на нужный поезд и сел в первый попавшийся». «А где багаж?» «В отеле. Ты с ума сошел! Надо послать за ним. Договорились же, что остановишься у нас. Послушай, Жюльен, странно все же. Почему-то Мегре был вынужден делать над собой усилие, чтобы называть бывшего однокашника по имени, да и звучало оно для него необычно. Не получалось даже спонтанного обращения к Шабо на «ты». — Заходи. Надеюсь, еще не ужинал? — Уже отужинал в гостинице «Франция». — Мне предупредить, мадам? — прервала их Роза. Магре тут же вклинился. Думаю, она уже почивает. Только что поднялась к себе. Но ложится она не раньше 11, а то и в полночь. Я ни за что на свете. Я запрещаю ее беспокоить. Увидимся утром. Она будет недовольна. Магре прикинул, что мадам Шабо должно быть сейчас не меньше 78 лет. В глубине души он сожалел, что пришел сюда. Тем не менее, послушно пристроил утяжеленное, впитавшееся влагой пальто на старинную вешалку и проследовал за Жюльеном в его кабинет, в то время как Роза, которой самой уже перевалила за 60, ожидала распоряжений. Что будешь пить? Выдержанный коньяк? Как тебе угодно. Роза с лету, угадав безмолвное указание патрона, вышла. Со времени последнего посещения запах в доме остался прежним. Запах добротного, хорошо ухоженного жилья, где отменно готовят, а паркет тщательно натирают. И это была еще одна деталь, которой завидовал когда-то Магре. Он был готов поклясться, что и из мебели ничего с тех пор не передвигали. — Садись, рад тебя видеть. Его так и подмывало заверить Шабо, что и над тем времени властно. Он узнавал привычные черты, характерную мимику. Но каждый из них старел не на глазах другого, поэтому Мегре плохо представлял, что делают с человеком годы. Тем не менее, в облике Шабо он подметил никогда раньше не бросавшуюся ему в глаза тусклость, неуверенность в себе, легкую вялость. Были ли они всегда у того? Может, просто ускользнули в свое время от внимания Мегре? Сигару? Целая горка коробок громоздилась на камине. По-прежнему верен трубке. Ах, верно, совсем позабыл. А я вот уже 12 лет как бросил курить. Врач запретил? Нет. В один прекрасный день сам себе сказал, что пускать дым — глупая затея. И вошла Роза с подносом, на котором стояла бутылка, покрытая легким слоем пыли винного погребка, и всего одна пузатая хрустальная рюмка. — Да ты не пьешь, Коля? Перестал тогда же. Лишь позволяю себе немного вина, разбавленного водой в обед. — А ты ничуть не изменился. — Ты так считаешь? — Выглядишь отменно здоровым. Твой визит — истинное удовольствие для меня. Почему же взгляд у него при этих словах был не совсем искренним? Ты так часто обещал навестить меня, отказываясь в последнюю минуту, что я, признаться, уже и не слишком-то и рассчитывал увидеться. Как видишь, всякое бывает, как супруга. Отлично. Она не поехала с тобой на конгресс? Не переносит их. А он прошел нормально? Пили много, говорили, не переставая, то и дело, что-нибудь ели. А меня, знаешь, все меньше и меньше тянет на дорогу. Жюльен понизил голос, ибо на верхнем этаже послышались шаги. С матушкой стало нелегко. Но не могу же я оставить ее одну. Она, как и прежде, крепка телом и духом, без перемен. Чуточку село зрение. Расстраивается, что не в состоянии теперь вдеть нитку в игольное ушко, но упрямо не желает носить очки. Чувствовалось, что Шабо в ходе их разговора думал о чем-то другом. посматривая на Магре точно так же, как Верну де Курсон в поезде. — Ты в курсе? — Чего? — Того, что здесь происходит. Я уже почти неделю не читал газеты, но только что ехал в купе с неким Верну де Курсоном, претендовавшим на то, чтобы считаться твоим другом. — Это Юбер? — Не знаю. — Ему лет 65. — Да, это он. Из города сюда не доносилось ни звука. Лишь дождь колотил в стекла окон, да время от времени в камине потрескивали дрова. Отец Жюльена Шабо уже работал в Фонтане де Конт следователем, а теперь его кабинет занимал сын. Тогда тебе, должно быть, уже рассказали самую малость. В обеденном зале гостиницы на меня набросился со своим фотоаппаратом какой-то журналист. — Рыжик? — Да. — Это Ломель. — И что он тебе наговорил? — Он убежден, что я прибыл сюда, дабы заниматься уж и не знаю каким делом. Не успел я его разубедить, как заявился комиссар полиции. В общем и целом, к данному моменту всему городу известно, что ты здесь, верно? Тебя это раздражает? Шабо едва сумел скрыть охватившую его нерешительность. Нет, только что? Да это я так. Все очень сложно. Тебе никогда не приходилось жить в небольшом городе вроде Фонтане? Знаешь, а ведь я провел более года в Люсоне. Но там не возникало дел, подобных тому, что висит сейчас на мне. Почему же? Я припоминаю некое убийство в регионе. Ах да, совсем забыл. Речь шла об одном расследовании, в ходе которого Мегре был вынужден арестовать в качестве убийцы бывшего судью, которого все уважали как вполне достойного члена общества. И все же там не было той остроты, как у нас. Завтра утром сам в этом убедишься. Очень удивлюсь, если с первым же поездом сюда не нагрянут журналисты из Парижа. Убийство? Целых два. Шурин Верну де Курсо? Ну вот. А говорил не в курсе. Но это все, о чем мне сообщили. Да, это его родственник Роберт де Курсон, чья кровь пролилась 4 дня назад. Уже одного этого происшествия хватило бы, чтобы наделать шума, а позавчера еще одна жертва — вдова Жибон. Кто это? И тем не примечательная личность, старая женщина, одиночка, проживавшая в самом конце улицы Лож. Какая связь между двумя преступлениями? Оба убийства совершены одинаковым образом, видимо, одним и тем же орудием. Револьвер? Нет. То, что мы называем в рапортах тупым предметом, куском свинцовой трубы или чем-то вроде разводного ключа. И все? Разве недостаточно? А теперь молчок. Бесшумно распахнулась дверь, и в комнату вошла, протягивая для приветствия руку, женщина маленького росточка, очень худая, и одетая во все черное. — А вот и вы, Жюль, сколько же лет прошло с тех пор, как его в последний раз так называли. Сын ходил на вокзал вас встречать, вернувшись, заявил, что вы уже не приедете, и я поднялась к себе. Вас еще не накормили? Он поужинал в гостинице, мама. — Как это так? — Он поселился в гостинице «Франция» и отказывает ни в коем случае я вам не позволю. Послушайте, мадам,